Сонет 80. Я трепещу, когда тебя изображаю. Ум посильнее, чем мой, всю тратит мощь. Я знаю, на похвалы тебе, чтоб мой язык сковать, готовый век тебя хвалить и воспевать. Но глубоки твои достоинства, как море. А море носит все — корабль, челнок, ладью. И вот с отвагою я лодочку мою пустил в твой океан. Если в этом споре я буду кое-как держаться близ земли, его ж корабль нестись над бездною кипучей, или в щепы разобью я челн свой на мели, а он останется во всей красе могучей, тогда как удручен сознанием буду я, что мне погибелью была любовь моя.